Карл Йорген Йевер не похож на детоубийцу. Сейчас еще меньше, чем прежде. За эти недели он поправился на пару килограммов и сменил очки на нечто невесомое, в роговой, если не черепаховой оправе, смягчившее черты его лица. Довольно смуглого. Видно, Йевер побывал на юге. Но где, я спрашивать не стану. У меня вообще нет охоты беседовать о его делах, особенно теперь, когда я все узнал. Любопытство отступило, сменившись годливостью особого рода. Проблема же в том, что Йевер относится ко мне так приязненно, так по-приятельски, что дистанцию выдержать нелегко. Это заказ, уговариваю я себя. Самая обычная работа. Но вдруг чужой виной можно заразиться. Вот ведь кто-то оборудовал жилище для Йозефа Менгеля, ангела смерти из Освенцима. Неужели он, в ответе за приказы, которые рождались и отдавались, в тех стенах? Наверное, в ответе. По крайней мере, за то, что выстроенное им пространство создавало у жильца фальшивую, усыпляющую иллюзию непоколебимости миропорядка, что символика и декор убеждали Менгеля. Он врач. Настоящий, помнящий клятву Гиппократа, по воле случая, приставленный к работе не из самых чистых. Наверняка жилье было устроено наподобие панциря, который ограждает от мук совести и заслоняет неприглядную реальность за окнами. Почему-то я вдруг вижу жену Менгеля, представительную докторшу с перманентом на голове, одетую практично, но с легким флером романтичности, согласно моде сороковых. Она задергивает тяжелые шторы, зажигает свечи и разливает суп по тарелкам из фамильного фарфорового сервиза в цветочках и, наверное, раскуривает какое-нибудь благовоние с резким запахом, чтобы перебить смрад от труб крематория. Я не собираюсь защищать Карла Йоргена Йевера панцирем. Как раз наоборот. Он сидит рядом в своем танке, подобравшем меня у подъезда. Мы сошлись на том, что лучше всего обсуждать чертежи в доме, чтобы ориентироваться по месту. В последние дни навалило снега. И первое, что я вижу, подъехав к вилле, фасад надо подкрасить. До снежной белизны ему далеко. Я озвучиваю свою мысль. Клиент согласен. Как дом устроен изнутри, я знаю на зубок. Наверняка лучше Йевера. Я столько корпел над чертежами, что от входной двери вижу все насквозь, аж до самого сада. Как Супермен с его глазом-рентгеном. С помощью рисунков я пытаюсь объяснить Йеверу, как дом будет выглядеть, хотя понимаю, что он не в силах представить себе этого. Так что, если ты согласен, мы начнем на той неделе ломать стены, говорю я, дав ему время полистать чертежи. «А пол?» — спрашивает он. «И пол. Хочешь посмотреть образцы того, что я приглядел?» «Да, он хочет. У меня в папке есть пробник бразильского ореха. Четырехугольная плитка размером примерно с лист А4. Доска довольно толстая и, на мой взгляд, потрясающе красивая, темная, с глубоким блеском и частыми, но не рябящими в глазах прожилками. Лак слишком на мой вкус блестящий. Я предполагал сделать более матовый. Это они для образца взяли глянцевый. Он смотрится импозантнее на маленьком фрагменте. Объясняю я. Мне нравится. — говорит Евер, поглаживая дерево пальцами взад-вперед. «И ты говоришь, он вечный? Сигариллы, которые ты куришь, у тебя с собой?» Он запускает пальцы в карман куртки и выуживает плоскую металлическую коробку. Вынимает из нее изящную сигариллу, прикуривает от золотой зажигалки, отдает мне, а я прижимаю ее к паркетине и держу так долго, пока не гаснет. Обычно сигареты так не приклеиваются, замечаю я, если только нарочно кто-нибудь. Теперь смотри. На поверхности осталось темное пятнышко, но я слюнявлю большой палец и тру, и раз! Пятно исчезло. Оно не проникло глубже лака. Само это дерево поджечь невозможно, разве что полить бензином. Честное слово, я никогда не лью на пол своей квартиры бензин и не поджигаю. Ты удивишься, что люди вытворяют в своих домах. Жаль, с нами нет женщины на острых шпильках. Но мы попробуем сымитировать этот весьма распространенный способ надругательства. Я беру молоток, кладу паркетную плашку на пол и принимаюсь долбить по ней с изрядной силой, потом прошу Евера провести рукой. «Ничего!» — восхищенно выдыхает он. «Теперь со всей силы!» — говорю я, и бью так, что плашка подскакивает в воздух на несколько сантиметров. Я стукал углом молотка. «Пощупай». «Крохотная вмятина», — говорит Евер. «Угу. Если ты скинешь со второго этажа даму в 100 килограммов весом, и она приземлится точно на острие шпилек, останутся такие вмятинки. Заметь, что дерево не треснуло, а лишь прогнулась во вмятине. Хочешь посмотреть, что станет с нынешним паркетом, если я его так же долбану?» «Пожалуй, не стоит. Я, похоже, не знаю ни одной барышни в 100 килограммов весом. Не думаю, что можно достать натуральный материал прочнее. Камень или мрамор треснули бы, а керамическая плитка раскрошилась вдребезги. Хотя, по правде говоря, я выбрал это дерево из-за его красоты». «Оно очень дорогое», — спрашивает Евер. «Мрамор вышел бы дороже, но бразильский орех относится к самым дорогим паркетам. С другой стороны, я не вижу, как такой пол, если мы его уложим, может упасть в цене. Если ты захочешь продать дом, ты получишь деньги назад». «Ты думаешь? Если продавать тому, кто что-то в этом смыслит, то да, вне всякого сомнения. Вообще-то, каменный пол мне тоже нравится. По-моему, красиво». «Пол — это основа всего. И хорошо, что мы, принимая решение, перебираем все альтернативы. Я лично люблю камень. Но дело в том, что выложить нижний этаж скандинавского дома камнем невозможно практически, потому что его нужно подогревать зимой. И эту проблему решают, подкладывая под него кабели или грелки. Во-первых, это означает большие и неэффективные траты. Во-вторых, мне это тепло отнюдь не кажется приятным. Меня раздражает, когда мне греют пятки. Ты из тех, кому вынь да положь теплый пол в ванной?» «Да нет, в общем, там, где я сейчас живу, теплый пол есть, но я его почти не включаю». «Правильно, потому что тогда невозможно толком проснуться утром, ведь так?» «Так», — дакает Евер и улыбается. «Я могу сделать. Пусть у тебя будет выбор. В ванной на втором этаже я собираюсь предложить пол из оникса. Но поскольку этот этаж обогревается снизу, тут проблем не будет. «Отлично», — говорит Евер. «Так что насчет пола из бразильского ореха?» «Да, я хочу такой». «Отлично. Но можно ли его считать, как это называется, экологически недеструктивным?» «По заверению импортера, да. Все тайны бразильского лесоводства мне неведомы, но я исхожу из того, что покупатель может верить на слово импортеру. Поверь, я не стал бы тебе этого предлагать, если б знал, что речь идет об уничтожении сельвы». «А если б ты был не в курсе?» — спрашивает Евер. «Я понимаю, куда он клонит. Он думает не о лесе, а о себе самом, и мечтает, чтобы я снял с его души камень. Но оказывать ему такую услугу в мои планы не входило. Когда что-то кажется мне нечистым с моральной или этической точки зрения, я снимаю трубку, делаю пару звонков и все узнаю». Евер не отвечает. «Может, посмотрим остальные рисунки?» — спрашиваю я. «У тебя есть возражения по существу?» Он вздыхает. Мы стоим в гостиной. Времени вторая половина обычного зимнего дня, и мы оба видим, как сумеречно в комнате. На самом деле, мне даже странно, что Корсму не впустил сюда больше света. Видно, поэтому дом не числится среди его шедевров. Весь смысл открытого решения в том, чтобы максимально дать дорогу естественному свету. Говорю я, желая ему помочь. Это я понимаю. И мне нравится то ощущение, которое ты хочешь создать. Но я вот тут сомневаюсь, как другие на это посмотрят. Кто другие? Мама, например. Мне как-то не приходило в голову, что у Евера есть мама. А ведь правда есть. Ее смутит отсутствие штор? «Ну да, смутит. А штор не будет совсем?» «Нет». «А зачем тебе шторы?» «Как зачем?» «Я, как все, тип того, немного стесняюсь. Не люблю, если в окна заглядывают». «Никто и не сможет заглянуть. Я 1000 раз обошел дом. Я смотрел на него откуда только можно, от соседей в том числе. Вечером им видно, что у тебя горит свет, а больше ничего. А если вечером кто-нибудь подойдет к дому?» «Кто?» «Не знаю, дети, например». «И что?» «Не знаю, всем неприятно, когда на них смотрят». «Знаешь, это довольно занятно. И ты, и я, мы оба любим одеться. Когда мы на людях, нам льстит, чтобы нас разглядывали, пытаясь угадать по нашему обличию, что мы за птицы. Это некоторым образом социальный ритуал, так? Безусловно, но тебе кажется, что в доме, не на людях, действуют иные правила? Разве нет? По большому счету, нет. Я собираюсь создать вокруг тебя среду, которая допускает разглядывание. Ведь на самом деле шанс, что любопытствующий проникнет в твои семейные тайны, невелик, правда? Он увидит часть интерьера, за которой тебе не придется краснеть. Что до интимных моментов, как то мытье, одевание, раздевание, сексуальная жизнь, они, по идее, должны в основном происходить наверху, поэтому никто ничего не подсмотрит. А вдруг мне взбредет в голову объездить какую-нибудь красотку прямо на кухонном столе, во-первых. Еще вопрос, согласится ли она упражняться, когда все здесь будет выглядеть как на эскизах. С другой стороны, экспансивной натуре идея такого, скажем, пикантного полупубличного акта вполне придется по вкусу. Хотя тебе достаточно выключить свет в той части комнаты, чтобы никто ничего не увидел. Евер задумчиво косит в мою сторону, будто сомневаясь, все ли со мной в порядке. «То есть ты думаешь о моем доме?» как, так сказать, о полупубличном? Да, если понимать публичность как открытость. Нижний этаж представляется мне помещением менее закрытым, чем принято, своего рода торжищем. Торжищем? Не местом столпотворения, конечно, но как бы сердцем и началом дома, средоточием многих функций. Во-первых, представительских, гости, приемы, обеды. Во-вторых, отдых и расслабление, поглазеть телевизор и прочее. Хотя в спальне тоже достаточно места для телевизора, если скажешь. «Хорошо, теперь понятно», — тянет Евер. «Базарная площадь. У тебя же нет агорафобии». «Это что такое?» «Страх открытого пространства. Агорафобией мучился Эдвард Мунк. Поэтому ему приходилось красться, огибая все улицы, лишь бы не идти через площадь». «Нет, я не такой», — хмыкает Евер. «Хорошо, потому что альтернатива — сохранить все как есть и вырезать тесные клетушки для разных нужд. Но естественного света будет мало, сам видишь. Так я не хочу. Но ты же понимаешь, что подлинно открытое решение предполагает и внешнюю открытость. Пространство такой комнаты интегрировано в окружающую среду и стремится максимально органично, насколько позволяют физические возможности, перетечь в пространство внешнее. Этого нельзя добиться, объединив несколько маленьких закутков в один большой. Он все равно останется конурой. Вряд ли я смогу это объяснить, пока не придет лето, и ты не получишь еще и сад. Тогда ты раздвинешь стеклянные стены между комнатой и террасой и увидишь, что граница между домом и садом исчезла. Это будет одно целое. И этого нельзя добиться, не отказавшись от штор. Проблема не столько в шторах, сколько в том, что они олицетворяют собой. А что они олицетворяют? Приниженность своего рода. А я вижу этот дом иначе. В нем нет ограниченности. Он раскуривает сигариллу, которой мы проверяли паркет, и которую он с тех пор держал в руке, глубоко затягивается, медленно выпускает дым через приоткрытый рот и молчит, переводя взгляд с террасы на окно и назад. Сигбьорн. Должен сказать, ты даже больше жох, чем я думал, говорит он наконец. Так и быть, признаюсь. Я собирался осчастливить тебя жалюзи. Не всегда приятно, если солнце бьет в глаза. Но я готов прозакладывать что угодно. Когда ты привыкнешь к дому и полюбишь его, вряд ли ты станешь часто опускать жалюзи. «А что насчет моей кабины?» — спрашивает он без перехода. «Органона? Все в порядке. Я достал чертежи и договорился со столяром, который готов его построить. Насколько я понимаю, древесину и причиндалы ты можешь выбирать, какие пожелаешь». «Тебе это кажется придурью?» «Ну, да нет, у людей бывают неожиданные желания. Не думаю, что у меня есть право выносить вердикты, но мне любопытно, как тебе это пришло в голову». «Я прошел курс органотерапии в Швейцарии. И мне кажется, представь себе, что мне помогло. Чувства пришли в баланс, энергия увеличилась. В профессиональных кругах эту терапию не классифицируют как сугубо ортодоксальную». «Чего нет, того нет. Но много ли эти, как ты выражаешься, профессиональные круги понимают? Многих ли они вылечили? Я бы не стал называть психиатрию особо точной наукой, а?» «Не будем кривить душой. Зерно истины в словах Евара есть. зато причин открываться ему нараспашку у меня нет. Если б ты увлекался терапией утробного крика по Янову, мне пришлось бы оборудовать для тебя резиновую комнату. Вот это была бы штука, отвечаю я. Но, кстати, где Оргонон должен помещаться? Наверху, я думаю. Это, по твоей классификации, интимный момент или нет? Более чем. Я тоже предлагаю поставить кабину на втором этаже рядом со спальней. Самое разумное. Мы углубляемся в чертежи. Еверу по вкусу идея сделать гостиную, ту самую базарную площадь, двухуровневой, чтобы человек спускался на шаг в самую уютную часть комнаты и сад. Так мы и решаем. Он спрашивает о мебели. Если ты планировал, что мебель у меня все-таки будет. Безусловно, мебель будет. Но сначала нужно довести до совершенства комнату. У меня есть кое-какие наметки, и мы можем посмотреть каталоги. Но все-таки самое важное – организовать и соразмерить пространство комнаты. Это невозможно поменять, если оно вдруг нам не понравится. А поменять диван, который не вписался, может кто угодно. «Знаешь что?» – говорит он. «К сожалению, у меня нет времени сидеть с тобой часами, рассматривая каталоги. Я бы и рад, но не могу. Поэтому меня вполне устроит, если ты самостоятельно станешь принимать решения относительно внутреннего обустройства. Просто скидывай мне картинки или рисунки, и если что-то окажется мне совсем поперек души, я дам знать. Так проще всего, похоже. В конце концов, ты сам говоришь, что диван всегда можно поменять. Я потираю руки. Спасибо за доверие. Для меня это идеальный расклад. Что-то мне подсказывает, что вряд ли ты забьешь дом лишней мебелью. Это тебе не грозит, улыбаюсь я. Пойдем наверх? Только последнее, говорит Евер, теряя вдруг уверенность. Искусство. «Что искусство?» – спрашиваю я. «Без помощи мне не купить произведение искусства, или, как вы их там называете, артефактов. Я в искусстве не смыслю. А ты?» «Ну, я не эксперт-оценщик, но я изучал историю искусства и все такое. Это было частью моего образования, хотя твой вопрос меня удивил». «Почему?» «Потому что мои клиенты все без исключения оставляли это на свое усмотрение. Что-то у людей уже есть, и для них эти предметы многого значат. В целом, выбор предметов искусства – процесс куда более личный и интуитивный, чем, собственно, выстраивание гармоничного интерьера. Это чрезвычайно субъективно. У меня нет ничего, что я хочу взять в новый дом». Я начинаю с чистого листа, и в этом вопросе я не могу положиться на свой вкус, но могу на твой. Я даже не знаю, жить здесь тебе, а не мне. Смотри на это, как на открытый торг, говорит Евер с хохотом. Спускаясь на землю, я собираюсь выделить на искусство отдельную сумму, которой ты можешь распорядиться, как захочешь. «Совершенно свободно». «Да, но что ты любишь? Абстракцию или реализм? Живопись или что другое? И какого формата? Побольше или поменьше?» «А Бог его знает», — отвечает клиент. «Чуди!» «Чуди!» Говоря на чистоту, я даже не знаю, как такую просьбу понимать. Некоторые бы сказали, что у меня нет задатков чудить, и что подобная идея в корне противна моей сущности. «Ладно, найду пару картин», — уступаю я и начинаю прикидывать, кто из знакомых художников заслужил такой королевский подарок, такую золотую жилу. Немногие, очень немногие. И тут я понимаю, что наконец-то раз в жизни мне выпало сделать интерьер целиком и полностью, до мельчайших деталей, без помех. Пьянящее чувство. Я сотворю такой дом, что фрау Менгель придется быстренько собрать чемодан и, заливаясь слезами, убраться к мамочке. Все будет честно, беспощадно и эстетически выверено на 100%. «Надеюсь, пейзажи ты не любишь», — говорю я.